Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. 1 февраля 2020 года в Москве состоялся очередной семинар Алексея Орлова «Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». На семинар собрались участники из разных мест. Некоторых из них мы попросили поделиться своими впечатлениями. Меня зовут Игорь. Я из Москвы. Место собираются как праздник. Игорь, вы впервые на семинаре? Ну да, я впервые попал сюда. Вот. Но хотя славянское радио я знаю очень давно. Ну, лет 5 это точно. Наш постоянный слушатель. Да. Очень радостно. А откуда о семинаре узнали? Ну, как обычно, на славянском радио, там, в информационном. Скажем так, я услышал последний был видеоролик Алексея о том, что там ролик был, куда-то его пригласили, и в этом ролике как жить, что ли, там. Как жить без страхов? Там, нет, там другой немного ролик, он там рассказывал о системе власть, но я имею в виду о системе власти, славянской системе. Возможно, это те ролики, где Алексей в преддверии семинара отвечал на вопросы радиослушателей? Нет, это был семинар, именно семинар. Ролик был о семинаре, который он проводил по, скажем, копному праву. Вот, объяснял там людям, там, по-моему, 50 минут или 40. Он там сказал, что, пожалуйста, у меня будет семинар. Хотя на сайте славянского радио там было, анонс был, как жить без страха. А что побудило именно от вас взять и прийти вот сегодня только на семинар? Сегодня? Ну, вообще первый раз на его семинаре. Ну, захотелось по, скажем, познакомиться более глубоко с Алексеем. Давно желание было познакомиться. Скажем, на славянском радио я его слышал очень много, а хотелось лично увидеть, познакомиться и послушать его не как редактора, а как психолога, как человека, который понять глубину, да, человека. Вот как специалиста психолога, насколько я это понимаю. Иди прямо, прямо там направо. У него профессия психолога. Ну, сейчас. Хорошо, я думаю, ему интересно это будет. В нашем контексте именно. В контексте славянского направления, да, вот в этом контексте. Потому что психологов много, и они, как правило, работают в другой системе координат, да, нежели в ведической системе славянской. Было желание только познакомиться, прийти, или все-таки же, как Алексей говорит, поработать с собой и над собой? Естественно, да. То есть какие-то свои вопросы, да, глубинные, да, решить для себя, приобрести знания, а вот, поработать с собой, то есть поработать со своими теневыми аспектами, как говорит Андрей Вашко. Да, вот, да. То есть проработать какие-то глубинные свои вопросы, которые, чтобы выстроить свою жизнь более правильно. Получается? Да. Желаем успехов. Да, благодарю. Угу. Меня зовут Ирина. Вы откуда? Я проживаю в Московской области. На семинаре Алексея Орлова вы впервые находитесь? Да, нахожусь впервые. А вообще слышали, знаете о нем? Ну, у меня история такая. На некую работу над собой я пытаюсь давно проводить. Ну, периодически волнами, как, наверное, у многих людей бывает, да? То накрывает, то отводит. И вот где-то не так давно, приблизительно в декабре, я совершенно случайно в интернете наткнулась вот на материалы Народного славянского радио Алексея Орлова и там, ну, все, что с этим связано. И я почувствовала просто очень сильный отклик всего того, что было у меня в душе. Все мои мысли, вот, которые у меня так или иначе потихонечку созревали, вот именно здесь я нашла для себя вот ответы на многие вопросы, поддержку во многих своих мыслях, которые у меня так и так рождались. И я просто вот с тех пор запоем слушаю все лекции, какие-то интервью, вот это все, что на Народном славянском радио происходит. И, конечно, когда узнала, что будет семинар, конечно, решила прийти и вживую посмотреть, послушать, с людьми пообщаться. Как говорится, есть спрос, есть и предложение, да? Вселенная откликнулась, да, и направила запрос туда, куда нужно. Да, именно так, да. пришли на семинар, хорошо, все понятно, что происходит, вот все, что Алексей рассказывает, это все откладывается как-то, ложится, как говорится, или же есть какое-то сопротивление? Нет, все абсолютно понятно, все как раз откликается. Более того, вот если задумываться в плане вот предназначения, да, что мы должны каждый реализовывать свое предназначение, я, конечно, давно пыталась над этим задумываться, где же мое предназначение. И вот сейчас потихоньку начинаю осознавать, что кроме как вот интересоваться вот этим вот всем, пока не нахожу ничего другого. Вот мне очень как бы в удовольствие, очень интересно вот это все узнавать. А что другое, как бы пока не нахожу, да, поэтому вот потихоньку нащупываю куда-то в эту сторону, поэтому все очень интересно, все понятно, все принимается и все откликается. Вы так восторженно отзываетесь, это здорово. А что больше всего необходимого для себя нашли? Узнавать новое, расширять свои познания, сознание. То есть как бы интересно все, вот вся вот эта новая информация, все, что с этим связано, то, как Алексей конкретно преподносит, рассказывает. То есть бывает же как, мы же все люди разные, стыковка, нестыковка. Вот кого-то не очень подача. Хорошо, а вот как это вот для человека, который пришел впервые на семинар, здесь сложно вообще, что-то трудно такое дается для осознания, для понимания, для выполнения, потому что это практический семинар? Для меня нет, пока все легко. Что бы вы сказали участникам, которые собираются прийти на следующие семинары, да, Алексея? Ну, сказала бы то, что приходите. Это очень здорово, живое общение, обмен энергиями, опять же. То есть это всегда лучше, чем дистанционно. То есть можно, конечно, все то же самое послушать примерно как бы, да, по видео, но куда еще обмен энергиями идет при этом вот, практике, то еще лучше гораздо. Благодарю, Ирина. Встретили и побеседовали в перерыве мы и со старыми знакомыми, участниками прошлых семинаров. Добрый день. Добрый. Мы видим старые знакомые лица, старые в хорошем смысле этого слова. Для слушателей и зрителей представься, пожалуйста. Да, меня зовут Роман, проживаю в городе Москва. Здравия тебе, Роман. Мы с тобой уже встречались на семинаре. Как давно это было, напомни? Встречались в прошлом году, в феврале. Семинар был про славянскую варновость. Но это был не первый семинар, это уже было продолжение «Родовая нить также без страхов». В течение прошлого года не получилось больше попасть именно на живой семинар. Благодаря Народному славянскому радио все семинары я просмотрел, именно которые в записи, но решил еще раз именно вживую посетить. Все-таки, я думаю, это более полезно и практично будет. Вот поэтому я здесь. Да, живая встреча – это есть живая встреча, это непосредственно активное участие. Роман, за год что-то изменилось? За год, естественно, изменилось, появилось больше навыков, знаний, каких-то умений, но все-таки, учитывая современную ситуацию, то, что все происходит очень быстро, время, информация, все это очень много, все течет, требует какой-то систематизации. И недавно на Народном радио была запись Саны Гуревич, которая говорила про практическое использование как раз семинаров. И вот я бы хотел бы тоже акцентировать на этом внимание, то, что нужна практика, и именно применение в жизни всех вот этих знаний, навыков, которые нам даются, потому что без применения они будут пусты. Очень-очень хорошо, потому что раз уже люди слышат, труд Алексея, он повторяет, насколько я знаю, это на каждом семинаре, что это практический семинар и что практика обязательно. Ну вот сам ты выполняешь эти практики? Да, какие-то выполняю, какие-то не получается. Например, практика 40-40-40, ну я пробовал, но она дается тяжело. Ну, мы двигаемся в этом направлении. То есть, надеюсь, все получится. Надо стараться. Других вариантов нету. Наверное, героический человек, который сможет эту практику сделать до конца, потому что Алексей говорит, что ее еще пока не удавалось сделать. Ну что ж, Роман, благодарю. Желаем тебе успешно потрудиться на этом семинаре. И я вас благодарю. Успехов. Всего доброго. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Василий. Я приехал из Таганрога, Ростовской области. Я второй раз на семинаре у Алексея Орлова. Что мне понравилось, есть у строителя семинара такое единение со всеми, нет или только со мной. У меня возникает вопрос, и я не задаю его вслух. Он на него отвечает и продолжает вести семинар дальше. Отвлекается от темы семинара, отвечает на незаданный вслух вопрос и продолжает вести семинар дальше. Это я хотел сказать. А, Василий, вы смотрели, вот были такие короткие программки на сайте Народного славянского радио, где Алексей Орлов в преддверии этого семинара делал ответы на вопросы. Вы смотрели? Нет, не смотрел. Вот я просто хотела сказать, что в одном из таких роликов он как раз и озвучивал, что иногда вот может быть такое, потому что это объединенное поле происходит. Вот если будет время, вы переслушаете еще раз, хорошо. Вы поймете, почему так происходит. Хорошо, спасибо, я это почувствовал. И чем помогают? Я понимаю, что если человек приезжает один раз, второй, значит, есть какие-то задачи, которые решаются благодаря... Я не готов ответить на этот вопрос. Нет. Пусть останется загадкой, да? Хорошо, благодарю. Спасибо. За добрые слова. Спасибо за семинар. До свидания. Народное славянское радио и семинары Алексея Орлова объединяют людей из разных мест, городов и стран. Встречаться и знакомиться на семинарах стало доброй традицией. Татьяна, участница клуба Народного славянского радио, поделилась своими впечатлениями. Меня зовут Татьяна, я преподаватель. Достаточно. Я думаю, Татьяна, что еще надо сказать, что ты непосредственный участник клуба Народного славянского радио. Ну да, в какой-то мере, да. Потому что дискуссионные клубы проводим, потому что риторику проводим, помогаем людям разобраться в традициях наших славян, да. И на семинаре у Алексея ты впервые. Да, в живом эфире впервые, а так записи я смотрела, слушала, поэтому приблизительно представляю, о чем речь. Хотелось бы услышать твои впечатления. Ну, впечатления очень хорошие, потому что, когда видишь человека живьем, ты понимаешь, какая энергетика от него идет, как здорово, что человек несет и транслирует знания, и они очень легко и хорошо ложатся на душу. И такое ощущение, что ты это давно уже знал, просто сейчас немножко открываешь это с другой стороны. Лично тебе помогают вот семинары, вебинары, которые ты слушаешь, Алексея? Ну, конечно, потому что в жизни очень много всего изучала и намного над чем задумывалась, но иногда пазлы не складывались. А когда начинаешь слушать что-то новое, именно семинары Орлова, пазлы начинают складываться, начинает появляться новая система и структура, новые образы, и это очень здорово. Другими словами, ты уже можешь поделиться своими какими-то новыми открытиями, осознаниями и, наверное, практиками, которые ты делаешь. Ну, конечно, могу. Хорошо, благодарю. Я попрошу тебя еще несколько слов сказать для слушателей и зрителей. А я бы советовала зрителям и слушателям побольше посещать такие семинары вживую, потому что по сравнению с записью это две разные вещи. Вживую ты чувствуешь энергию, тебе она льется, и ты быстрее понимаешь. И ты понимаешь и видишь даже то, чего ты, может быть, не услышал. Просто тебе эти образы приходят. И вот это, наверное, самое ценное. Поэтому приходите вживую на наши семинары и все мероприятия. Добро пожаловать к нам. Благодарю, Татьяна. Состоялся очередной семинар Алексея Орлова, который каждому, мы надеемся, принес что-то новое и полезное. Кто-то принял решение взять управление своей судьбы в свои руки, осознал, где находится человек, кто управляет этим миром, принял решение начать выполнять практики и жить без страха.